Пустыня мирно жарилась под палящими лучами солнца. В ней ничего не двигалось, за исключением колышащегося воздуха, горячего, как след вулкана, и сухого, как череп. В палящей тени скалы лежал Василиск. Он тяжело дышал и ронял на песок едкую желтую слизь. В течение последних 5 минут его уши различали слабый топоток сотен ножек, неуверенно шагающих по барханам. Это указывало на то, что приближается обед. Василиск моргнул легендарными глазами, развернул все 20 футов свитого в кольца голодного тела и, избиваясь, словно текучая смерть, выполз из тени на песок. Сундук, пошатнувшись, остановился и угрожающе поднял крышку. Василиск зашипел, но немного неуверенно, потому что никогда раньше не видел ходячих ящиков, тем более с целыми крокодильями челюстями, застрявшими в крышке. А еще к этому ящику кое-где пристали обрывки кожи, словно он участвовал в потасовке на кожгалантерейной фабрике. Ящик весьма странно пялился на рептилию. Она бы не смогла описать его взгляд, даже если бы умела говорить. «Ну ладно», — подумал Василиск. «Хочешь играть в такую игру?» Он обратил на сундук взгляд, похожий на алмазное сверло. Взгляд, который проникал в голову жертвы через глазные яблоки и обдирал ее мозг изнутри. Взгляд, который срывал тонкий тюль с окон души. Взгляд, который... До Василиска дошло, что что-то тут очень не так. Сразу за его круглыми, как блюдечки, глазами возникло новое и неприятное ощущение. Оно началось с малого, с легкого зуда на том крошечном участке спины, который, как ни извивайтесь, вам никак не удается почесать. Постепенно усиливаясь, этот зуд превратился во второе, раскаленное до красна, внутреннее светило. Василиск испытывал ужасное, непреодолимое и всепоглощающее желание моргнуть. Он совершил невероятно неблагоразумный поступок. Он моргнул.